Я и сам начал учиться. Пошел в школу, вел исследовательскую работу, ездил, изучал методы других учителей. Я получал большое удовлетворение от моей работы. Его глубоко посаженные темно-синие глаза смотрели на нее внимательно, но без любопытства. Казалось, он воспринял ее появление спокойно и считал, что она сама все объяснит в свое время. «Итак, вы думаете, что умеренно умственно отсталые люди могут обучаться?» — сказала задумчиво Мэри. «Без всякого сомнения. Слишком много невежественных людей обращаются с такими детьми, как с более дефективными, чем они есть на самом деле. Возможно, им так легче, ведь надо потратить огромные усилия, чтобы добиться от такого ребенка нормальных реакций. Возможно, многие думают, что у них нет педагогических данных для этого», высказала предположение Мэри, думая о родителях Тима. «Возможно. Этим ребятам необходимо одобрение, похвала, включенность в нормальную семейную жизнь. А их там часто держат в стороне. Их любят, но как бы игнорируют. Любовь — это еще не все. Это обязательно, но когда имеешь дело с таким сложным явлением, как умственно отсталый ребенок, требуется еще терпение, понимание, мудрость и предвидение. И вы стараетесь, чтобы любовь пронизывала это все?» «Да. У нас есть свои неудачи, конечно. Их достаточно. Но удач гораздо больше. Больше, чем в большинстве школ такого рода». Он засмеялся сам над собой. «Простите, мисс Хортон, я не дал вам возможности вставить слово. Моя дурная привычка — заговаривать посетителя, прежде чем я пойму, зачем он пришел». Мэри откашлялась. «Дело в том, мистер Мартинсон, что, в общем-то, это не моя личная проблема. Просто любопытство постороннего, но заинтересованного человека заставило меня искать с вами встречи. Я очень хорошо знакома с молодым человеком, 25 лет, который является умственно отсталым в небольшой степени. Я хочу побольше узнать о его состоянии. Я читала книги по этому предмету, но не совсем понимаю специальную лексику. Я знаю, ученых трудов полно, а хорошую книгу по основным проблемам для неспециалиста найти трудно. Дело вот в чем. С тех пор, как я начала заниматься с ним, вот уже около года он проявил заметные признаки улучшения. Я даже научила его чуть-чуть читать и считать. Его родители заметили это и были очень рады. Однако я не знаю, чего я должна ожидать от него и до какой степени могу проявлять требовательность». Он похлопал ее по плечу и, взяв под локоть, захотел показать, что им пора идти. «Я собираюсь показать вам классы и хочу, чтобы вы посмотрели очень внимательно на всех детей. Попытайтесь найти того, кто больше всех напомнит вам вашего молодого человека по поведению и реакциям. Мы не разрешаем посетителям беспокоить детей, поэтому мы будем наблюдать через стекло, прозрачное только с одной стороны. Пойдемте и понаблюдаете». За всю свою жизнь Мэри видела совсем немного умственно отсталых детей, да и на них особенного внимания не обращала. И теперь она удивилась тому, какие они разные. Среди них были такие, кто выглядел совершенно нормально, а были настолько уродливые, что требовалось усилие, чтобы не отвести глаза. «У меня когда-то был класс выдающихся детей», — сказал Джон Мартинсон, стоя рядом с ней. «Ни одного с уровнем интеллекта ниже 150. Но знаете, я получаю больше удовлетворения, когда трачу целый месяц, чтобы обучить одного из этих ребятишек, как зашнуровать свои ботинки. Я думаю, им приходится прилагать для этого много усилий. Но чем труднее добиться какой-то цели, тем она дороже. И это справедливо и для умственно отсталых». Закончив обход, Джон Мартинсон привел Мэри в свой маленький кабинет и предложил ей кофе. «Ну, увидели кого-нибудь, кто напомнил бы вам вашего Тима?» — спросил он. «Нескольких», — сказала она. и сказала, кого именно.